Песенка для болтунов из английского фольклора. В дремучем лесу, то ли век, то ли два, жила молчаливая птица-сова. Чем дольше она молчала, тем больше она замечала. Чем больше она замечала, тем крепче она молчала. Так, может быть, стоит и нам поучиться у этой неглупой и опытной птицы.